все, что происходило дальше, вы, пожалуй, можете сами представить себе. Вам, я надеюсь, нетрудно будет вообразить, с каким видом явилась в клуб «Заноза», с каким видом она в присутствии Эдика Лазовского вручила Дарлефанту листок с чертежом поломоечной машины. Это, правда, не совсем моя техническая идея, но все-таки вот. Митрофан Фомич от самбу знал, что это вовсе не Занозина идея, но все-таки принял ее в клуб. На средства, собранные за металлолом, был куплен пылесос «Уралец». Машину строили до конца декабря. От самой занозы было довольно мало проку. Ее пришлось долго учить, как сверлить отверстие дрелью, как сглаживать напильником заусенцы на металле. Тем не менее, она так заважничала, что стала дерзить классной руководительнице Вере Прокофьевне, и директору школы пришлось вызвать Люсиных родителей на педсовет. Клюквина тоже приняли в клуб, но с ним дело обстояло лучше, он слесарничать уже умел. Детектив не принимал участия в постройке машины, он этим делом не интересовался, но ему не давала покоя одна мысль. Куда делся четырехпалый сообщник изобретателей? И Люся, и Клюквин клялись всеми клятвами, что никакого третьего сообщника у них не было и нет. Но детектив не верил им и удивлялся, зачем изобретателям нужно так упорно врать. Первое испытание машины проводилось в строгой тайне. Помещение клуба было невелико, а народу в него могло набиться так много, что с машиной негде было бы повернуться. Поэтому решили, что испытывать машину будут те, кто ее строил, 12 человек. В порядке исключения на испытание пригласили Петю Калача. После 7 часов, по окончании занятий во второй смене, все участники испытания заперлись в помещении клуба. Среди них был, конечно, и Митрофан Фомич. Все столы были вынесены из передней комнаты в заднюю, а из задней комнаты Эдик Лазовский вывез поломоечную машину. Это был блестящий синий ящик на двух велосипедных колесах. Над ним торчал пылесос «Уралец». Машина смахивала на тележку для продажи газированной воды, вот только кузов ее был значительно меньше. А воду так и не приготовили? А ведро для слива воды? Тотчас несколько мальчишек из самбо выбежали из клуба и через несколько минут вернулись. Мальчишки принесли 4 ведра воды, а самбо — пустое ведро, щетку для мытья полов и половую тряпку. На всякий случай захватила. Ну-с, торжественный момент наступил. Заливайте воду. Эдик отвинтил крышку бака и налил туда 2 ведра воды. Можно начинать, Митрофан Фомич? Я думаю, надо предоставить право первого испытания машины инициаторам этого дела, а? Как вы полагаете? Ни Заноза, ни Клюквин не поняли, что эти слова относятся к ним. Маша подтолкнула сестру к машине. Ну, инициатор, иди. И ты тоже иди. Оба изобретателя подошли к машине, но они все еще не верили, что им предоставлена такая честь. Заноза, как всегда в подобных случаях, стояла, прижав растопыренные пальцы к ногам, склонив голову на бок, чуть приоткрыв рот. Клюквин сосредоточенно ковырял в носу. Эдик подошел к Люсе. «Бери наконечник, ты будешь мыть пол, а ты, Клюквин, будешь возить машину». Двух человек вовсе не требовалось для работы с машиной. Тот, кто мыл пол, мог свободной рукой подтягивать машину к себе. Но сегодня нужно было, чтобы оба изобретателя участвовали в работе. Заноза схватила 2 руками дюралевую трубу и прижала облицованный резиновый наконечник к полу. Митя Клюквин схватился за поручень, который помогал таскать машину. Эдик Лазовский взял провод, оканчивающийся вилкой, воткнул эту вилку в штепсель. Потом он подошел к машине, повернул краник, пускающий воду, и тронул выключатель пылесоса. Пылесос завыл. Люся растерялась. Она чуть оторвала от пола обрамленный резиной наконечник, и из него полилась струйка воды. Ну чего ты? Мой, давай! Вся красная, вся в испарине, заноза прижала наконечник к полу и начала тереть им доски, выкрашенные масляной краской. Только, пожалуй, слишком уж влажно. Вода не полностью втягивалась в шланг. Часть ее растекалась по половицам. Самбо накинула тряпку на щетку и стала вытирать ею оставшуюся воду. Подтекает! И все равно хорошо работает. Смотрите, только чуть-чуть подтереть, и пол уже совершенно сухой. А что, если попробовать поролон? Митрофан Фомич, как вы думаете? Учитель не успел ответить. Все, нашел! Да ты что? Что людей пугает? Ты что, спятил? Что ты нашел? Машка, Самбо! Никакого у них сообщника нет. Никакого четырехпалого. Ты только посмотри, как она трубу держит. Самбо взглянула на сестру и поняла все. Только четыре пальца Люсиных рук обхватывали трубу. Большие пальцы лежали на указательном и среднем, поэтому они и не могли отпечататься. От Петиных воплей заноза растерялась и снова приподняла наконечник. Вода опять тоненькой струйкой побежала на пол. Давай, три! Заноза опомнилась и принялась надраивать. Вот и все. О том, как доделывали машину, как совершенствовали ее, вам, пожалуй, неинтересно будет слушать. Поэтому до свидания.